золото церкви. На этом странном острове не видно, и только корабли то здесь, то там, таинственной притянутые силой, воздвигнув свои мачты к небесам, плывут в пространстве сказочно красиво, пускай обломки их лежат на дне морском, но никогда не поздно вспомнить о былом. Танец памяти на празднике теней, на острове погибших кораблей. Их стойкий, смелый, непокорный взгляд всегда вперед нацелен в неизвестность. Пускай тела их под водою спят, но дух парит над синевой небесной. Пускай обломки их лежат на дне морском, но никогда не поздно вспомнить о былом. Под танец памяти на празднике теней, острове погибших кораблей. Пускай обломки их лежат на дне морском, но никогда не поздно вспомнить о былом. Под танец памяти на празднике теней,